Глава 4. И следующий наш лот – это обворожительная и всем известная дама, которой мы все должны сказать спасибо за то, что мы здесь сегодня собрались. Голос распорядителя праздника ударил по ушам еще при выходе из портала. Следом по глазам ударил свет. И какой только умник догадался использовать подсветку. Узнаю и выговор устрою. Нечего менять декорации без согласования. Мы о чем договорились? Быстром представлении участницы, максимально скромном торге, дабы не травмировать девушек. Осмотревшись, убедилась, что несчастных и заплаканных лиц нет. Травмированные мужские фигуры тоже отсутствуют. А перед подиумом полукругом выстроились свежеобразовавшиеся пары. Адептки мило смущались. Маги были мужественные и суровы. Где-то позади маячили родители моих подопечных. А ведь, может, сегодня кто-то найдет свою любовь. Это было бы так чудесно и романтично. В общем, я умилилась по уши, поэтому не сразу сообразила, что народ в зале удивленно осматривается. Все искали Итана. Сердце пропустило удар, но я даже испугаться не успела, потому что по залу раздался незнакомый звонкий голос. «Я хочу выкупить свидание с прекрасной леди!» Голос замолчал, прокашлялся и уже добавил намного ниже. «Я готов сделать ставку!» Гости расступились, явив эльфов до блеска начищенной кольчуги. В принципе, в целом вид у него был парадный, вот только воспитанные эльфы на бал в боевом не приходят, а этот даже меч не снял. Да, у охраны тут же возникли вопросы. Пара магов рванула с проверкой к неожиданному покупателю. Но распорядитель бала, господин Монс, был начеку и заступил им дорогу. Умный мужчина догадался, что к нам прибыл тот самый неожиданный, малость фантомный участник аукциона, о котором я его предупреждала. Чтобы убедиться наверняка, он еще и по магической связи мне вопрос задал. Дождался моего кивка и с видом торговца, встречающего дорогого покупателя, засеменил к эльфийскому фантому. Надеюсь, он хотя бы руками его трогать не будет. Мараэль была отличной ученицей, у которой был высший бал по всем предметам. Но сейчас она нервничала. Нет, я бы тоже нервничала, если бы меня под руку держал такой видный мужчина. А я, вместо того, чтобы отвечать на его комплименты, косила глаза на незнакомого эльфа. Еще и губами при этом шевелила. К слову, магу, который купил свидание с девушкой, было обидно. Я видела это по его выражению лица. Лишь бы обошлось без скандала. «Дорогой гость, конечно, вы можете сделать ставку, но сначала я должен убедиться в вашей платежеспособности». Внезапно выдал Монс. Я от такого поворота сюжета прямо-таки чуть с подиума не спрыгнула. Хотелось схватить Монса за шиворот и прошептать, что аукцион — не время для поиска корней кочевых гоблинов-торгашей, которые могли продать что угодно, кому угодно и, главное, умели быстро передвигаться вместе со своими кибитками пространственными тоннелями, поэтому их редко могли догнать. Вот и откуда у фантома может быть доступ к банку? Но фальшивый эльф уверенно вытащил откуда-то кристалл, приложил к пластине Монса и надменно произнес. «Надеюсь, вопрос снят?» Я в изумлении посмотрела на Мараэль и увидела, как у девушки слегка дрогнули губы. «Значит, они в самом деле подготовились?» «Все в порядке. Вы можете принять участие в аукционе». «Я тоже желаю побороться за свидание с леди Леоной». И снова толпа расступилась, давая выйти вперед. «Девочки, мы вообще-то темного мага согласовывали». «Нет, теоретически дроу мог быть темным, да еще и магом. Только он почему-то явился на бал в расстегнутой тунике на босу грудь, в свободных штанах и опять же босой». Сомневаюсь, что ступни вообще кто-то заметил. Такая обнаженка была верхом неприличия, но кого это смущало? Точно не двух близняшек, что сейчас старательно передвигали фигуру дроу по залу. «Госпожа Леона, а мы господина Итана ждать будем?» Жалобно поинтересовался Монс. «Не будем. Мой супруг испытывает сегодня проблемы с головой, поэтому прислал замену». Монс снова удивленно посмотрел на дроу. И тут я его понимала. Если муж присылает жене такую замену, то у него точно проблема с головой. «Пусть сделают поставки и закрываем весь этот балаган», — поторопила я Монса. Не хотела, чтобы девочки зря тратили магию, а я знала, что управление фантомами ест много ресурса. Монс еще раз сообщил всем, какая я расчудесная. Фальшивые дроу и эльфы подтвердили это своими ставками. На этом представлении должно было закруглиться. Но в этот момент в зале прозвучал голос, который обожал заявлять. «Госпожа Леона, зайдите в мой кабинет». Так вот сейчас он меня никуда не звал, а выдал совершенно невероятное. 100 монет за свидание с госпожой Леоной. Появление директора Уттера на балу вообще не предполагалось. Потому что когда в учебном заведении проводятся мероприятия на грани приличия, хорошее начальство обязано стать глухим, слепым и ни о чем не подозревающим. То есть мэр нашего городка на аукционе мог появиться. Зато директору было желательно уехать в дальние дали и вернуться, когда все уже закончится. А Уттер не только не уехал, он еще поучаствовать возжелал. И кто только его просил? Еще и 100 монет поставил, когда эльф оценил меня в необидные 50 монет, а дроу поднял до 70. В принципе, суммы были более чем разумные. Я сама за общение с собой то меньше дала бы. С возмущением посмотрела на господина директора. Ему что, сегодня больше делать нечего? Уттер в ответ уставился в упор на меня. Еще и руки на груди сложил. 120 монет! Пропищал мой эльфийский спаситель. Мараэль явно нервничала, что влияло на голос ее фантома. 150. С какого-то фига объявил Уттер? 200. Не сдавался дроу. «Боги, да я не собиралась оставаться после сегодняшнего праздника на хлебе и воде. Мне же девочкам деньги возместить придется. Но на свидание с Уттером не хотелось идти еще сильнее. Так что я сделаю вид, что села на жесткую диету и дотяну до зарплаты. И потом в столовой преподавателей кормят бесплатно. Это я в последнее время привыкла есть и перекусывать в своей комнате. Просто не хотела, чтобы другие видели, сколько я ем. Особенно по ночам». Приняв судьбоносное решение, подала девочкам знак, что ставки можно повышать. И началось. Никогда не была азартной женщиной, но сейчас в зале творилось невероятное. Потому что в нем трое мужчин считали монетки. 223, 224, 225. И, госпожа Леона, в следующий раз лучше продумывайте правила аукциона. На таких мероприятиях принято обозначать шаг повышения цены. «Учту на будущее», — процедила сквозь зубы я. «Никто не заставляет вас, лорд Уттер, повышать ставку по одной монете». «Да и вообще никто не заставляет. Шли бы с миром, лесом, полем и другими тренировочными полигонами». «Хорошо. 500 монет». «Духлый гоблин». «Да нет же, госпожа Леона, это всего лишь я, директор магической школы. Лорд Уттер Обринграсс, главнокомандующий в отставке». И дальше шел такой перечень титулов и званий, который оказался таким же длинным, как и весь путь лорда Уттера до подиума, на котором я стояла. Очутившись передо мной, Уттер протянул мне руку, даже не дожидаясь, пока распорядитель аукциона присудит ему победу. «Госпожа Леона, если вы прямо сейчас откроете со мной этот замечательный бал, я даже не спрошу, куда испарились загадочные эльфы и не менее таинственный дроу. И не отправлю адепток, ответственных за их создание, на пересдачу теории создания фантомов. Легенды отработали просто отвратительно. Видно, что мало практиковались», — едко добавил директор. «У них было просто мало времени. У нас его тоже немного. Только этот вечер и рассвет, за который я уже отдал 500 монет. Поэтому прошу сойти с подиума и позволить мне получить свой приз. Леона, на нас смотрят и обсуждают». Последний аргумент подействовал безотказно. Никаких скандалов на моем аукционе. Я хотела спрыгнуть с подиума, но Уттер неожиданно сцапал меня за талию и спустил. Еще и крутануть смог, словно в танце. Нет, ну каков нахал? Чтоб вы знали, я возмущена. Решила, что последнее слово должно быть за мной. С чего бы это вам возмущаться? Это же не вас оштрафовали на солидный кусок зарплаты. Узнал все-таки. И нашел время мне об этом сообщить. Да я даже пояснить ничего не могла, потому что, спустившись с подиума, сразу оказалась в окружении других участниц аукциона. Со стороны могло показаться, что они всего лишь поздравляют меня с красивым финалом, но я видела тревогу в глазах девушек и поспешила сообщить. Все в порядке, никого не накажут. «Вы так в этом уверены, госпожа Леона?» Вкрадчиво поинтересовался господин директор. «Вы их не тронете», — уверенно объявила я. «Верно. Трогать их мне совершенно неинтересно. Никогда не любил пугать детей». «То ли дело вы, госпожа Леона?» Не удержалась и наступила на директорскую ногу, мысленно представляя, как она превращается в черепашью ласту. «Нельзя быть настолько вредным!» Отметила и вздрогнула, ощутив, как нечто поползло по моей ноге. Причем по коже, под юбкой. То есть эту дрянь никто не видел, но она ползла. А как доползла до моего колена, так и начала его поглаживать. «Господин мэр, мы рады вас видеть». Директор Уттер оттеснил меня, чтобы поприветствовать мэра и его супругу, чем спас все положение. Потому что я совершенно не представляла, как вытащить непонятное нечто из-под юбки. Причем вытащить незаметно, не нарываясь на скандал. И игнорировать это почти интимное копошение я тоже не могла. И кто это так издевается-то? Осмотрев всех иллюзионисток, убедилась, что все они заняты приятной беседой. Даже девушки, которые немного обидели свои пары игнором, смогли найти к ним подход и сейчас о чем-то нежно ворковали с магами Серого Дальмена. «Прелестно. И сколько это все будет продолжаться?» «Госпожа Леона, что-то не так?» Директор Уттер подозрительно хитро посмотрел на меня. Я прижала руку к губам, потому что до меня все-таки дошло. А неведомое нечто совсем обнаглело и поползло выше по ноге. «Уттер, прекратите!» Процедила я сквозь зубы. «Драгоценная Леона, я еще и не начинал». Как-то очень порочно сообщил мне лорд-директор. А я вдруг осознала, что он на полном серьезе выкупил со мной свидание и намерен встретить со мной рассвет. Да фиг с ним, с рассветом. Мне бы как-то ночь пережить и не пасть морально и аморально. Но сначала мне нужно было пережить танец. Пары, образовавшиеся во время аукциона, открывали бал. Тут сюрпризы не предвиделись. Потом желающие могли разбежаться по беседкам или перейти в павильон, где тоже звучала музыка. Причем та же самая, что и в бальном зале. Но на два оркестра я разоряться не собиралась, так что просто попросила магов воздуха помочь с передачей звуков. «О чем думаете?» Хмурый голос Уттера отвлек меня от мысленных подсчетов. «О павильоне». «Он снаружи». «Я в курсе». «А я здесь». «Но раз вы так настаиваете, то можем и совместить». «Что?» Вместо объяснений господин директор ловко увальсировал меня в портал. Да я даже возмутиться не успела. А мы уже кружили по тому самому павильону, куда я собиралась отправлять парочки, желающие уединиться. Но я-то была не из их числа. «Это будет скандал», — обреченно объявила я. «Не скандал, а жаркая сплетня. Но уверен, вы сможете пережить такое внимание к своей персоне». «И этот вечер я тоже переживу». «Хорошо. И какие у нас на сегодня планы?» С милейшей улыбкой уточнила я. «Сбежать». «В смысле?» «Отсюда». Белозубо улыбнулся Уттер. «Или вы желаете до утра бегать по беседкам и проверять, чтобы никто ничего не разгромил или никого не убил?» «Вообще-то я и планировала этим заниматься. Мы договаривались с Итаном, что мне от него будет нужен всего лишь один танец, а дальше я его не побеспокою. Неужели я в самом деле просила у него этот танец? Как жалко!» «Мы должны следить за порядком», — Сегодня за все отвечают Мон и Тарс. «Мои бытовики?» От возмущения я даже танцевать перестала. «Именно так. Я вызвал обоих перед началом бала и сообщил эту приятную новость. Но они же не пользуются авторитетом среди преподавателей, и адептки тоже их не боятся». «А ваши военные так вообще за магов не считают?» «Верно. Вот и какой с них спрос? Все поймут и простят». «Я не пойму. Потому что мне за моих бытовиков будет очень обидно. Я должна провести для Мона и Тирса последний инструктаж». «Звучит так, словно вы собираетесь проводить их в последний путь». Я так зыркнула на Уттера, что он поспешно добавил. «Как вам будет угодно. Встречаемся у главных ворот через полчаса». Я с тоской посмотрела на ближайшую беседку, в которую как раз входила иллюзионистка под руку с магом Серого Дальмена. «Отличное же место для свиданий. И чем она Уттеру не угодила?»